Глава 18. Хесус Менендес отбывал пожизненный срок в Сан-Квентине из-за того, что вытер свой пенис о висевшее в ванной махровое полотенце. Под каким бы углом ни смотреть, суть сводилась именно к этому. Полотенце стало его роковой ошибкой. Сидя, раскинув ноги на цементном полу склада с веером разложенных вокруг бумаг из досье, я заново знакомился с обстоятельствами дела, над которым работал двумя годами ранее. Менендеса признали виновным в убийстве танцовщицы Марты Рентерия. Он последовал за ней до ее дома в Панорама-Сити от расположенного в восточном Голливуде стриптиз-клуба «Дом Кобры», изнасиловал, а затем более 50 раз ударил ножом, выпустив из ее тела столько крови, что она просочилась сквозь постель и образовала лужу на деревянном полу, а затем стала капать с потолка нижней квартиры. Тогда-то и вызвали полицию. Дело Менендеса стало громким, но строилось целиком на косвенных уликах. Кроме того, он сам навредил себе, признавшись полиции еще до того, как к делу подключился я, что находился в квартире девушки в ночь убийства. Но окончательно его погубила ДНК на розовом махровом полотенце в ванной комнате жертвы. Эту улику я не мог нейтрализовать. Такую вращающуюся тарелочку невозможно было сбросить на землю. Судебные адвокаты называют подобную улику айсбергом, потому что из-за нее корабль идет ко дну. Я взялся за дело Менендеса в качестве, так сказать, торговца, продающего товар заведомо с убытком с целью привлечения покупателей. Менендес не имел достаточно средств, чтобы оплатить время и усилия для выстраивания основательной и всесторонней защиты, но дело приобрело значительный общественный резонанс, и я с удовольствием обменял свой труд на бесплатную рекламу. Менендес обратился ко мне, потому что всего за несколько месяцев до его ареста я успешно завершил дело его старшего брата Фернандо, связанное с героином, сведя предъявленное обвинение в хранении и продаже только к хранению. Вместо тюрьмы парень получил всего лишь условный срок. Следствием моего успеха стало то, что Фернандо позвонил мне в ту ночь, когда Хесуса арестовали за убийство Марты Рентерия. Перед этим Хесус добровольно отправился в Аннайский полицейский участок, чтобы поговорить с детективами. Дело в том, что портрет его накануне показали в новостях по всем местным телеканалам, и особенно активно его крутили на испаноязычных. Тогда он сказал родственникам, что пойдет к копам, чтобы оправдаться и вернется домой. Но он так и не вернулся, поэтому его брат позвонил мне. Я сказал Фернандо, что надо раз и навсегда зарубить себе на носу, никогда не ходить в полицию, не проконсультировавшись с адвокатом. До того, как брат Менендеса позвонил мне, я уже видел многочисленные телевизионные сообщения об убийстве экзотической танцовщицы, как окрестили Рентерия. В сводках показали и нарисованное полицейским художником лицо мужчины латиноамериканского типа. Он, как установило следствие, шел за жертвой из клуба. Я знал, что опережающий, еще до ареста, интерес масс-медиа к делу, скорее всего, придаст ему широкую гласность, которую обеспечит телевидение, и я смогу хорошо на этом поживиться. Я согласился взять дело. Бесплатно. Что называется, ради общественного блага и во имя торжества самой судебной системы. Кроме того, дела об убийствах немногочисленны и попадаются редко. Поэтому всегда, когда есть возможность, я стараюсь их не упустить. Первые 11 отбывали тюремные сроки, но ни одного не приговорили к смерти. Я считал это своим достижением. К тому времени, как я встретился с Менендесом в изоляторе Ваннайского полицейского участка, он уже сделал заявление, из-за которого стал подозреваемым номер один. Хесус признался детективам Ховарду Керлину и Дону Крафтону, что он, как и передавалось в новостях, последовал за Рентерия к ней домой, но пребывал там с полного согласия и одобрения хозяйки. Он пояснил, что ранее в тот же день выиграл $1100 в калифорнийскую лотерею и собирался обменять часть этих денег на некоторые знаки внимания со стороны Рентерия. Он сказал, что у нее в квартире они с обоюдного согласия вступили в сексуальные отношения, хотя, разумеется, выразил это не в таких терминах, и что, когда он от нее ушел, она была жива-здорова и стала богаче на $500. Детективы Керлин и Крафтон пробили в рассказе Менендеса многочисленные бреши, Во-первых, ни в день убийства, ни накануне в штате Калифорния не проводилась никакая лотерея, и местный мини-маркет, где он, по его словам, обналичил свой билет, не располагал сведениями о выплате выигрыша в размере $1100 ни Менендесу, ни кому-то еще. К тому же в квартире жертвы нашли всего около $80 наличными. И, наконец, отчет о вскрытии показал, что синяки и другие телесные повреждения в области вагины были несовместимы с так называемыми нормальными сексуальными отношениями по взаимному согласию. Медэксперт сделал вывод, что девушку зверски изнасиловали. Никаких отпечатков пальцев, кроме принадлежащих хозяйке, в квартире не имелось. Предметы в квартире оказались тщательно протерты. В теле убитой не обнаружили семенной жидкости. Это свидетельствовало о том, что либо насильник пользовался презервативом, либо семяизвержение при половом контакте не случилось. Однако в ванной комнате, примыкавшей к спальне, где произошли нападения и убийства, эксперт-криминалист с помощью инфракрасной лампы обнаружил небольшое количество спермы на розовом полотенце, висевшем на крючке рядом с унитазом. Следствие выстроило версию, согласно которой, после всего им совершенного, преступник пошел в ванную, снял презерватив и спустил его в туалет, а затем вытер половой член висевшим тут же полотенцем, которое затем повесил обратно на крючок. Прибрав за собой и протерев все, к чему мог прикасаться, он позабыл о полотенце. Следствие держало в секрете место обнаружения спермы и сопутствующую версию. Соответственно, она не попала в СМИ, став козырной картой Керлина и Крафтона. Исходя из допущения, что Менендес действительно побывал в квартире жертвы, но лжет в остальном, его арестовали по подозрению в убийстве без права освобождения под залог до суда. Детективы получили ордер на обыск, у Менендеса взяли образцы слюны и отправили в лабораторию на предмет сравнения ДНК с уже имевшейся на полотенце. Вот на какой стадии я принял дело. Как любят говорить мои коллеги, Титаник вышел из дока, а айсберг уже поджидал. Менендес сильно навредил себе болтовней детективам, в том числе лживый. Еще не зная об анализе ДНК, я усмотрел в деле для Хесуса Менендеса некоторый шанс. Моя задача таким образом состояла в том, чтобы нейтрализовать вред от его показаний, которые, кстати, после того, как о них раззвонили СМИ, считались уже бесспорным признанием. Менендес родился в Мексике и в Америку переехал в 8-летнем возрасте. В доме все говорили только по-испански, и в школу он ходил испаноязычную, вплоть до 14 лет, когда попросту ее бросил. По-английски он объяснялся через пень-колоду, а уровень его понимания показался мне еще ниже. Керлин и Крафтон не позаботились о том, чтобы предоставить переводчика, если верить протоколу допроса, ни разу даже не поинтересовались, нуждается ли Менендес в таковом. В эту трещину в следственной процедуре я и собирался вклиниться. Основу дела против Менендеса составили его показания на допросе в полиции. Они являлись главной вращающейся тарелкой. Если бы мне удалось ее сбить, большинство остальных рухнули бы следом. Я планировал обрушиться на метод ведения допроса, поскольку подозреваемый был не в состоянии уяснить свои права. Я говорю о поправке Миранды. Ее либо зачитал ему Керлин, либо представили в виде документа на английском языке, и он подписал его по распоряжению следователя. Дело после ареста приостановилось на 2 недели, до того момента, когда поступили результаты анализа из лаборатории, которые показали идентичность ДНК слюны Менендеса с той, что получили из спермы на полотенце в туалете жертвы. Обвинению уже не требовались ни допрос, ни признание. ДНК безоговорочно делала Менендеса зверским насильником и убийцей. Я мог бы испробовать тип защиты, примененный в деле О.Джея Симпсона, подвергнуть сомнению достоверность анализа. Но и обвинители, и криминалисты так многому научились с тех пор, что я понимал, присяжных убедить мне едва ли удастся. ДНК стала тем самым поджидавшим айсбергом, и приобретенный судным импульс движения не позволял избежать с ним встречи. Окружной прокурор сам обнародовал результаты анализов на пресс-конференции и объявил, что его ведомство затребует для Менендеса смертного приговора. Он добавил, что детективы также отыскали 3 свидетелей, видевших, как Менендес выбросил нож в реку Лос-Анджелес, Несмотря на то, что ножа на дне не нашли, он охарактеризовал показания как надежные. Их дали соседи Менендеса по комнате. Учитывая обстоятельства дела и угрозу смертного приговора, я решил, что защита, как в деле О. Джея, будет слишком рискованна. Взяв с собой в качестве переводчика Фернандо Менендеса, я отправился в следственную тюрьму Ван-Найса и сказал Хесусу, что его единственная надежда – судебная сделка, которую через меня предлагает ему окружной прокурор. Если Менендес добровольно признает себя виновным, я смогу добиться для него пожизненного заключения с возможностью досрочного освобождения. Я обещал ему, что он выйдет на свободу через 15 лет, и сказал, что это его единственный шанс. Беседа вышла скорбной и душераздирающей. Братья плакали и заклинали меня придумать другой способ. Хесус настаивал на своей непричастности к убийству Марты Рентерия. Он признал, что соврал детективам для защиты Фернандо. Тот дал ему деньги после месяца удачной торговли неочищенным героином. Хесус посчитал, раскрытие причин щедрости брата повлечет за собой еще одно уголовное дело, уже в отношении Фернандо. Они умоляли меня провести свое расследование. Хесус уверял, что у Рентерия в тот вечер в доме Кобры были еще поклонники. Он и заплатил ей очень много, так как ради него она отказала другому соискателю. В конечном счете, Хесус выдал, что действительно выбросил нож в реку, но причиной послужил страх. Нож не являлся орудием убийства. Хесус его использовал на подённых работах. Но он так походил на тот, который описывали в теленовостях, что Хесус избавился от него, прежде чем идти в полицию. Я выслушал их, но разочаровал. Ни одно из обстоятельств не помогло бы делу. ДНК. Только она имела значение. Хесус стоял перед выбором, добровольно согласиться на 15 лет или выйти на судебный процесс, рискуя получить смертный приговор или пожизненное, но только уже без возможности освободиться досрочно. Я напомнил Менендесу, что он еще молодой человек. По выходе на свободу ему исполнится только 40 лет. У него останется время пожить. Короче говоря, покидая следственный изолятор, я уносил с собой согласие Хесуса Менендеса пойти на сделку с обвинением. С тех пор я видел его всего только раз, на судебном заседании, где он сознался в убийстве и выслушал свой приговор, а я стоял перед судьей, проводя парня через процедуру признания. Первоначально его отправили в Пеликанью бухту, а позднее перевели в Сан-Квентин. Через коллег я узнал, что Фернандо опять замели, на сей раз за употребление героина. Но ко мне он не обратился, а нанял другого адвоката, и меня это не удивило. Сидя на полу складского помещения, я раскрыл судебно-медицинский отчет о вскрытии тела Марты Рентерия. Я искал две особенности. К ним тогда, вероятно, никто особенно не приглядывался, ведь дело закрыли, и материалы следствия потеряли свою актуальность. Никого больше не интересовали подробности. Первое, что я хотел посмотреть, ту часть отчета, где говорилось о 53 ножевых ранениях, нанесенных Рентерия во время нападения. В разделе «Характер ранений» неизвестное оружие описывалось как лезвие длиной не более 5 дюймов и шириной не более 1. Также в отчете отмечалось наличие зазубренных неровных краев верхней части ран жертвы, указывающих на неровный контур верхней части лезвия. То есть данное оружие относилось к тем, что вызывают повреждения тканей как на входе в тело, так и на выходе. Небольшая длина лезвия позволяла предположить, что действовали фальцующимся складным ножом. К отчету прилагался грубо схематичный рисунок лезвия без рукоятки. Контур показался мне знакомым. Я притащил брошенный в другом конце помещения кейс и открыл. Из папки с материалами, переданными мне обвинением, я вытащил фото раскрытого ножа с выгравированными на лезвии инициалами Льюиса Рули и сравнил с зарисовкой из отчета о вскрытии. Они были чертовски похожи. Затем я взял другой старый отчет со словесным описанием орудия убийства и наткнулся на абзац, почти дословно совпадающий с тем, что я буквально накануне зачитывал в офисе Рули. В нашем нынешнем деле орудие описывалось как изготовленный на заказ нож в стиле черный ниндзя с лезвием 5 дюймов в длину, 1 дюйм в ширину и 1/8 дюйма толщиной. Но те же параметры принадлежали и ножу, которым убили Марту Рентерия, тому самому, что якобы выбросил Хесус Менендес в реку Лос-Анджелес. Я понимал, пятидюймовое лезвие не является чем-то уникальным, оно еще ни о чем не свидетельствовало, но чутье подсказывало, что я на пороге чего-то важного. Я старался не позволить жару, нараставшему у меня в груди и в горле, отвлечь меня и попытался удержать мысль. Я стал разбираться дальше. Мне требовалось удостовериться в отношении одной специфической раны, но не хотелось смотреть на фотографии в конце отчета, фотографии, холодно задокументировавшие зверски изуродованное тело Марты Рентерия. Вместо этого я открыл страницу, где рядом изображались два контура одного и того же тела, вид спереди и вид сзади. Здесь судмедэксперт отмечал раны и нумеровал их. На втором рисунке никаких меток не было, а на первом значились пронумерованные точки от 1 до 53. Картинка напоминала некий жуткий ребус, в котором требуется соединить точки, и я не сомневался. Когда Менендес еще не явился в полицию, Кэрлин или другой детектив, пытаясь найти хоть что-нибудь, соединял их в надежде, что убийца зашифровал здесь свои инициалы или оставил еще какой-нибудь дьявольский ключ. Я изучил область шеи и увидел, что по обеим ее сторонам две точки. Они фигурировали под номерами 1 и 2. Я перевернул страницу и посмотрел на описание ранений. Описание раны номер 1. Неглубокий прокол в нижней правой части шеи с гистаминовым уровнем, характерным для состояния до наступления смерти, что указывает на насильственный характер раны. А вот описание раны номер 2. Неглубокий прокол в нижней левой части шеи с гистаминовым уровнем, характерным для состояния до наступления смерти, что указывает на насильственный характер раны. Размер прокола на 1 см больше, чем у раны номер 1. Это означало, что раны нанесли, когда Марта Рентерия была еще жива, и, похоже, объясняло, почему их первыми внесли в список. Медэксперт предположил, раны, вероятно, стали результатом того, что нож прикладывали к шее жертвы. Так убийца держал жертву под контролем. Я опять вернулся к материалам обвинения по делу Кампо и извлек фотографии Реджи Кампо и отчет о ее врачебном осмотре в медицинском центре Холли Кросс. У Кампо была маленькая колотая ранка внизу, с левой стороны шеи, и никаких ран с правой. Затем я стал пробегать глазами по ее заявлению полицейским, пока не наткнулся на ту часть, где она описывала, как получила эту рану. Она сказала, что мужчина потянул ее вверх с пола и, поставив на ноги, велел вести его в спальню. Он направлял ее сзади, схватив правой рукой за бретельку бюстгальтера, а левой приставив кончик ножа к шее с левой стороны. Почувствовав, что он на миг ослабил хватку и положил руку ей на плечо, она, изловчившись, резко выкрутилась и толкнула его на большую напольную вазу, а затем убежала. Я понял теперь, почему у Реджи Кампо оказалась только одна ранка на шее, а не две, как у убитой Марты Рентерия. Если бы напавший на Кампо довел ее до спальни и положил на кровать, то, забравшись сверху, стал бы держать нож в той же самой руке, то есть в левой, и лезвие переместилось бы на другую сторону ее шеи. Когда потом ее нашли бы мертвой на кровати, она имела бы те же самые проколы по обеим сторонам шеи. Я отложил папки в сторону и долго сидел, скрестив ноги на полу, не двигаясь. Мои мысли казались чем-то вроде шепота внутри, во мраке сознания. Перед глазами у меня стояло лицо Хесуса Менендеса с полосами слез, когда он говорил мне, что невиновен, когда умолял ему поверить, а я твердил одно, что он должен признать свою вину. Мои слова являлись тогда не только советом юриста. У него не было денег, не было защиты, а значит, не было шансов. А я сказал ему, что у него практически нет выбора. И хотя в конечном счете решение принял он, и именно его губы произнесли перед судьей виновен, сейчас я, бывший его адвокат, чувствовал себя так, словно сам приставил нож системы к его шее и вынудил произнести это слово.